Часть 6. Институциональные ловушки. Раздел 6.1. Исследование институциональных ловушек. Институциональные ловушки обозначают широкий класс ситуаций, когда ошибочные и вредные для общества нормы и практики не просто возникают, но и систематически повторяются и затем институционализируются. Типичными примерами может служить коррупция в развивающихся странах, монополизация власти, высокая степень неравенства доходов и распределения капитала. Институциональным ловушкам наряду с рассогласованиями и экстерналиями институтов надо уделить особое внимание для понимания происходящего на Западе. Западные интеллектуалы долгое время указывали на институциональные ловушки в других странах, особенно развивающихся или неугодных Западу. Считалось, что инклюзивные западные институты успешно побеждают любые ловушки, потому что они открытые и способны к саморегуляции. Не принижая достоинств инклюзивных институтов как таковых, мы наблюдаем на практике, что они также подвержены ловушкам и, к сожалению, отнюдь не способны к саморегуляции во многих аспектах. Поскольку институциональное творчество на Западе было очень изобильным в последние века, то и ловушек, и рассогласований было произведено больше, чем в других регионах мира. Приведем обзор работ наиболее известных авторов, которые писали об институциональных ловушках. Наиболее известной ловушкой считается зависимость от колеи – path dependence, описанная Полом Пирсоном. Автор объясняет, как политические процессы и институты могут стать запертыми из-за начальных решений, которые затем создают процессы, усиливающие устойчивость этих институтов. Изменения в политике и институтах становятся сложными или невозможными, когда они замкнуты в этих самоподдерживающихся структурах. Пирсон подчеркивает важность увеличивающихся доходов или возврата на инвестиции, когда положительные эффекты от принятия определенного решения усиливаются с течением времени. Это делает переход к альтернативным путям крайне трудным. Примером этого может быть внедрение определенных технологий или политики, которые вначале могли бы быть не самыми эффективными, но из-за начальных выгод, таких как снижение издержек или улучшение координации, эти решения продолжают поддерживаться, несмотря на их очевидные недостатки с течением времени. Это порождает ловушки, когда политические и экономические системы теряют гибкость и не способны к реформам. Пирсон переносит экономические концепции зависимости от колеи и растущего возврата на инвестиции в политологию, показывая, почему политические институты и решения часто застревают в неоптимальных состояниях. В частности, он обсуждает следующие ловушки. Первая ловушка — политической инерции. После принятия политического решения, например, введения пенсионной системы или налогового режима, его изменение становится крайне затруднительным из-за высоких издержек перехода, например, сопротивления бюрократии или групп интересов, сетевых эффектов. Чем больше людей включено в систему, тем сложнее ее изменить. Примером может служить сохранение неэффективных социальных программ в США, несмотря на их финансовую неустойчивость. Вторая ловушка институционального блокирования. Политические институты, например, избирательная система или структура госуправления, могут замораживаться в неэффективной форме из-за самоподкрепляющихся механизмов. Например, мажоритарная система ведет к двухпартийности, что усиливает ее устойчивость. Интересов элит, которые извлекают выгоду из существующих правил. Например, сохранение коллегии выборщиков в США, хотя этот институт давно критикуется за недемократичность. Третья ловушка кумулятивных последствий. Малозначительные на первый взгляд решения со временем накапливают эффект, делая возврат к исходной точке невозможным. Например, постепенное расширение полномочий федерального правительства в США привело к устойчивому перекосу в сторону централизации. Это создает точки невозврата, когда отмена даже неудачных решений вызывает кризисы. Четвертая ловушка ограниченной рациональности. Политические акторы часто принимают решения в условиях неполной информации, а затем вынуждены поддерживать их из-за когнитивных искажений. Например, эффект «Мы уже столько вложили, нельзя останавливаться». Отсутствие мгновенной обратной связи. Последствия политики проявляются слишком поздно. Например, продолжение военных вмешательств, несмотря на их провал, как во Вьетнаме или Афганистане. Ключевые механизмы, усиливающие ловушки, по Пирсону. Первый. Возрастающая отдача, increasing returns. Чем дольше существует институт, тем выгоднее его поддерживать, даже если он неэффективен. Второй. Координационные проблемы, реформы и переход к новым институтам требуют согласованных действий множества акторов, что маловероятно. Третий. Адаптивные ожидания — люди подстраивают поведение под существующие правила, усиливая их устойчивость. Персон приводит следующие примеры зависимости от колеи. Социальное обеспечение. После создания системы государственных пенсий в США, ее реформа стала почти невозможной из-за сопротивления избирателей и лобби. Конституционные нормы. Жесткость поправок к Конституции США блокирует адаптацию к новым вызовам. Классический автор институциональной теории Дуглас Норт также рассматривает проблему институциональных ловушек. Норт объясняет, как институты могут стать самоподдерживающимися, создавая институциональные ловушки, которые ограничивают возможности для изменения и развития. Одним из важнейших понятий в его работе также является зависимость от пути, или колеи, которая объясняет, почему исторически сложившиеся институциональные структуры оказываются очень устойчивыми, даже когда они становятся неэффективными. Это происходит потому, что предыдущие инвестиции, например, в технологии или в создание правовых и политических структур, создают барьеры для изменений, и любые альтернативы требуют значительных усилий и ресурсов. Норт подчеркивает, что изменения в институтах возможны, но они требуют значительных усилий и пересмотра существующих структур. Ключевые институциональные ловушки по Дугласу Норту. Первое. Ловушка зависимости от пути. Исторически сложившиеся институты, формальные законы и неформальные нормы определяют будущие траектории развития, даже если они неэффективны. Возникают вследствие высоких издержек изменений, переход к новым институтам требует координации множества акторов, самоподкрепляющихся механизмов, например, элиты получают ренту от существующих правил и блокируют реформы. Пример. Испания 16-17 веков, несмотря на упадок экономики, сохранялись институты, выгодные аристократии, например, налоговая система, разоряющая торговлю и производство. Вторая. Ловушка неформальных институтов. Неформальные нормы, традиции, обычаи, идеологии часто противоречат формальным законам, создавая институциональный диссонанс. Дуглас Норт выделяет следующие причины возникновения этой ловушки. Культурные нормы меняются медленнее, чем законы, например, доверие или клановость. Попытки навязать сверху чуждые формальные правила, например, демократию или рыночные реформы, проваливаются из-за сопротивления неформальных практик, например, в Латинской Америке 19-20 веков. Заимствование Конституций США и Франции не привело к демократии из-за традиций каудильизма и коррупции. Третье. Ловушка рентно-ориентированного поведения. Институты закрепляют систему, в которой группы интересов, элиты, бюрократия, извлекают ренту, блокируя продуктивную экономическую деятельность. Почему возникает? Институты создаются не для общего блага, а для максимизации выгод узких групп. Например, меркантилизм в Европе 17-18 веков. Государство выдавало монопольные привилегии купцам, подавляя инновации. Четвертое. Ловушка низкокачественных правовых институтов. Слабость судов, непредсказуемость законов и отсутствие защиты прав собственности подавляют инвестиции и рост. Почему возникает? Государство не обладает монополией на насилие или само становится хищническим. Права собственности неясны или не соблюдаются. Пример. Многие постколониальные страны Африки. В этих странах формально действуют конституции и законы, но на практике доминируют клановые отношения и произвол. Пятое. Ловушка идеологического контроля. Господствующие идеологии, например, социализм или крайний национализм, могут долго поддерживать неэффективные институты. Почему возникает? Идеологии снижают транзакционные издержки управления, оправдывая статус-кво. Пример: СССР сохранял плановую экономику, несмотря на ее неэффективность, из-за догм марксизма. Норд выделяет три ключевых механизма, объясняющих устойчивость институциональных ловушек. Первый. Инкрементальный характер изменений, институты меняются небольшими шагами, а радикальные реформы редки. Второй. Роль организаций, группы, заинтересованные в сохранении статус-кво, например, бюрократия или олигархи, сопротивляются изменениям. Третий. Ментальные модели. Люди воспринимают мир через призму сложившихся убеждений, что мешает увидеть альтернативы. Собственное представление об институциональных ловушках развил Мансур Олсон, автор теории коллективных действий. Эта теория объясняет, почему группы с концентрированными интересами могут оказывать значительное влияние на институциональные процессы, создавая институциональные ловушки. Олсон объясняет, как малые группы, несмотря на их меньшую численность, могут оказывать большее влияние на принятие решений, чем большие группы, поскольку они могут эффективно организовать свои усилия для достижения личных выгод, в то время как общественные блага часто остаются без должного внимания. Это может приводить к созданию неэффективных и несправедливых институтов, где интересы небольших групп становятся интегрированными в политические и экономические системы, а интересы общества в целом игнорируются. Эти групповые интересы часто становятся самоподдерживающимися и создают барьеры для реформ, что и является одной из причин институциональных ловушек. Ключевые институциональные ловушки в работе Олсона. Первая ловушка — безбилетника. В больших группах индивиды рационально избегают участия в создании общественных благ, надеясь, что другие сделают это за них. Почему возникает? Общественные блага, например, безопасность, экология, неделимы и доступны всем, даже тем, кто не участвует в их создании. Индивидуальные затраты на действия часто превышают выгоды для одного человека. Пример. Уклонение от уплаты налогов. Каждый надеется, что государственные услуги финансируются другими. Проблема климата. Страны не сокращают выбросы, ожидая действий соседей. Вторая ловушка особых интересов. Малые организованные группы, лобби, профсоюзы, олигархи получают выгоды за счет общества, блокируя общественно полезные реформы. Почему возникает? Малая группа легче организуется, низкие издержки координации. Выгоды концентрируются у группы, а издержки распределяются по всему обществу. Пример. Тарифы на импорт выгодны узкому кругу производителей, но вредят потребителям. Коррупционные схемы. Чиновники и бизнес-элиты делят ренту, а общество теряет. Третья ловушка — институционального склероза. Со временем в обществах накапливаются группы особых интересов, которые замедляют адаптацию институтов к изменениям. Почему возникает? Стабильные общества дают время группам интересов укрепить свои привилегии. Новые технологии или кризисы требуют реформ, но группы блокируют их. Пример. Законы, защищающие устаревшие отрасли, например, угольную промышленность, в 20 веке. Жесткое трудовое законодательство, мешающее созданию новых рабочих мест. Четвертая ловушка — неравномерного распределения стимулов. В больших группах стимулы к действию слабее, чем в малых, что ведет к параличу коллективных решений. Почему возникает? В малой группе вклад каждого заметен, а в большой растворяется. Пример. Фермеры легче организуют ирригацию для нескольких хозяйств, чем для всей страны. Почему эти ловушки устойчивы? Олсон выделяет три ключевых механизма. Первый. Рациональное неучастие. Индивидуумы максимизируют личную выгоду, а не групповую. Второй. Асимметрия организации. Малые группы с концентрированными выгодами побеждают большие с распределенными интересами. Третий. Кумулятивный эффект. Со временем число групп паразитов растет, а способность общества к реформам падает. Олсон приводит следующие характерные примеры ловушек на практике. профсоюзы и забастовки. Малая группа активистов может организовать забастовку, даже если большинство работников против. Сельское хозяйство в СССР, колхозы страдали от проблемы безбилетника. Крестьяне работали хуже, чем на личных участках. Лобби в демократических странах. Аграрные субсидии в ЕС и США сохраняются десятилетиями, несмотря на их экономическую неэффективность. В работе «Восхождение и падение наций» Олсен исследует, как специфические интересы групп влияют на экономическое развитие стран. Он показывает, что со временем в обществе формируются распределительные коалиции — группы, которые стремятся получить выгоду за счет других участников системы. Эти коалиции создают институциональные ловушки, так как они блокируют реформы и инновации, которые могли бы улучшить общее благосостояние. Олсен также анализирует, почему некоторые страны остаются в состоянии стагнации, несмотря на наличие ресурсов и возможностей для роста. Основные институциональные ловушки, сформулированные в этой книге. Первое. Захват государства. Доминирование узких групп интересов над общим благом. Второе. Регуляторный застой. Накопление неэффективных законов и правил. Третье. Сопротивление реформам. Страх правящих и привилегированных слоев общества потерять существующие привилегии. Уже упоминавшийся выше автор Джеймс Скотт также рассматривал проблему институциональных ловушек. Джеймс Скотт исследует, как государственные проекты, стремящиеся улучшить общественные условия, например, централизованное планирование, могут создавать институциональные ловушки. Он утверждает, что государственные власти часто игнорируют местные знания и специфические условия, пытаясь создать универсальные решения, которые оказываются неэффективными и даже вредными. Скотт подчеркивает, что такие проекты, несмотря на их амбициозные цели, часто приводят к ловушкам из-за упрощения сложных социальных и экологических процессов. Это приводит к созданию жестких и централизованных структур, которые оказываются неадекватными для реального решения проблем и затрудняют поиск более гибких и эффективных подходов. Ключевые институциональные ловушки в работах Скотта. Первое. Ловушка упрощенного видения. Государства стремятся сделать общество читаемым, унифицируя сложные локальные практики под стандартизированные схемы – налоги, землепользование, градостроительство. Это разрушает органичные, но трудноизмеримые формы самоорганизации. Примеры. Введение фамилий в Европе для удобства налогообложения стирало родовые связи. Германская научная лесозаготовка 18 века – посадка одинаковых деревьев – для удобства расчетов привела к экологическому коллапсу. Монокультура уязвима для болезней. Вторая. Ловушка высокомодернистского проектирования. Вера в научное управление обществом, без учета локального знания, ведет к навязыванию утопических схем, нежизнеспособных в реальности. Примеры. Планирование городов по модели Le Corbusier, например, Бразилия. Красиво на бумаге, но непригодно для повседневной жизни. Насаждение монокультур в сельском хозяйстве развивающихся стран. Танзания и деревни Уджамаа. Насильственное создание социалистических сел ради контроля над крестьянами обернулось экономической катастрофой. Третье. Ловушка авторитарного игнорирования локального знания. Власти игнорируют практическое знание, накопленное местными сообществами, что ведет к системным сбоям. Примеры. Колониальные схемы лесопользования в Индии. Европейские методы привели к экологическим кризисам. Провал проектов Всемирного банка в Африке, например, строительство дамб без учета местных экосистем. Схемы оседлания кочевников. В СССР насильственное переселение казахов разрушило их скотоводческую систему, вызвав голод 1930-е годы. Четвертое. Ловушка жесткой стандартизации, унификация разнообразия языков, сельхозкультур, систем мер подавляет адаптационные способности общества. Примеры. Внедрение метрической системы во Франции разрушило традиционные рынки. Советские планы рационального размещения промышленности, например, хлопковые монокультуры в Узбекистане. Пятое. Ловушка непреднамеренных последствий. Попытки радикального улучшения часто приводят к обратному эффекту из-за сложности социальных систем. Примеры. Программа борьбы с браконьерством в Танзании. Запрет традиционной охоты вызвал массовое истребление животных голодающими крестьянами. Политика великого скачка в Китае. Индустриализация через кустарные плавильные печи привела к голоду. Почему эти ловушки устойчивы? Скотт выделяет 4 механизма. Первый. Иллюзия контроля. Государства переоценивают свою способность управлять сложными системами. Второй. Политическая рента. Проекты дают чиновникам и элитам ресурсы и власть, например, коррупция в строительных проектах. Третий. Идеологическая слепота, вера в прогресс мешает увидеть провал. Четвертый. Институциональная инерция. Системы подавляют критику, чтобы оправдать вложенные ресурсы. При том, что отдельные критические замечания Скотта справедливы, в сущности он не предлагает альтернативы. Его описание альтернатив сводится к наивному либерализму, в духе того, что общины могут удалиться от государства и предаться саморегулированию, попутно наслаждаясь природой и свежим воздухом. Надо заметить, что самые упорные либералы в итоге оказываются не так уж далеки от самых упорных консерваторов, и тех, и других тяготит цивилизация и прогресс. Пол Кеннеди в известной книге «Восхождение и спад великих держав» анализирует восхождение и кризисы великих держав в зависимости от их способности адаптировать свои экономические и политические институты. Он утверждает, что многие великие державы сталкивались с институциональными ловушками, когда их системы становились слишком сложными и громоздкими, чтобы эффективно реагировать на новые вызовы. Кеннеди подчеркивает, что сильные державы могут быть подвержены упадку, когда их политические и экономические структуры становятся неэффективными и не способны адаптироваться к изменениям в глобальной политике и экономике. Институциональные ловушки, например, чрезмерное бюрократическое управление или неэффективные военные расходы, могут тормозить развитие и даже вести к краху. Ключевые институциональные ловушки в работе Кеннеди. Первое. Ловушка имперского перенапряжения. Великие державы расширяют свои военные и геополитические обязательства быстрее, чем растет их экономическая база, что ведет к долговому кризису и упадку. Почему возникает? Государства не могут добровольно ограничить свои амбиции из-за соображений престижа, безопасности или идеологии. Военные расходы начинают вытеснять инвестиции в инфраструктуру, технологии и человеческий капитал. Примеры. Испанская империя 16-17 веков. Поток серебра из Америки тратился на войны, а не на развитие экономики. СССР в 1970-80-х. Гонка вооружений с США истощила ресурсы при стагнирующей экономике. Вторая. Ловушка ригидных институтов. Политические и экономические элиты блокируют адаптацию институтов к новым вызовам, защищая свои привилегии. Почему возникает? Консервативные группы, аристократия, бюрократия, военные сопротивляются реформам, угрожающим их статусу. Пример – сопротивление индустриализации в Османской империи со стороны традиционных элит. Примеры. Китай в XIX веке. Конфуцианская бюрократия тормозила модернизацию, что привело к отставанию от Запада. Британская империя в XX веке. Протекционизм и привязка к устаревшим отраслям – уголь, текстиль – замедлили адаптацию. Третье. Ловушка технологического отставания. Державы, лидирующие в одной технологической эпохе, часто не могут перестроиться под новые волны инноваций. Почему возникает? Успех в старых отраслях создает инерцию, например, британские инвестиции в паровую энергию при переходе к электричеству. Государственное регулирование подавляет эксперименты, например, испанская корона ограничивала частную инициативу в колониях. Примеры. Нидерланды 17-18 веков. Упор на торговлю, а не промышленность, позволил Британии обогнать их. США в конце 20 века. Рост финансового сектора за счет сокращения производственного сектора. Офшоризация, деиндустриализация. Четвертое. Ловушка социального неравенства. Чрезмерное неравенство подрывает экономический рост, так как элиты тратят ресурсы на роскошь или подавление, а не на развитие. Почему возникает? Концентрация богатства снижает потребительский спрос и инвестиции в человеческий капитал. Примеры. Испания 16-17 веков. Дворянство презирало труд и коммерцию, живя за счет колониального серебра. Пример. Французская аристократия до 1789 года тратила средства на Версаль, а не на модернизацию. Российская империя. Крепостное право затормозило индустриализацию до конца XIX века. Пятое. Ловушка геополитической паранойи. Страны втягиваются в конфликты из-за субъективного восприятия угроз, даже когда это экономически нерационально. Почему возникает идеология, например, борьба с коммунизмом или империализмом? Ошибочные оценки сил, например, Германия в двух мировых войнах. Примеры. Наполеоновские войны. Франция истощила себя, пытаясь контролировать всю Европу. США во Вьетнаме вмешательство ради сдерживания коммунизма нанесло урон экономике и репутации. Почему эти ловушки устойчивы? Кеннеди выделяет три ключевых фактора. Первый — короткие горизонты планирования. Политики думают о ближайших вызовах — войны, выборы, а не о долгосрочных трендах. Второй — институциональная инерция. Системы управления меняются медленнее, чем технологический и экономический ландшафт. Третий. Культурные установки. Общества цепляются за золотой век в прошлом, например, британский имперский национализм после 1945 года. Джеймс Мэдисон отмечает следующие политические институциональные ловушки. Ловушка фрагментации, когда избыточная децентрализация власти затрудняет принятие решений. Ловушка концентрации власти, когда власть сосредоточена в руках немногих, что может привести к авторитаризму или отсутствию подотчетности. Винод Агарвал в работе «Институциональный дизайн в сложном мире. Переговоры, взаимосвязи и иерархия» рассматривает, как институциональные изменения влияют на политические и экономические результаты и какие ловушки могут возникать в процессе этих изменений. Он отмечает, что институциональные изменения могут быть заблокированы различными группами интересов, которые извлекают выгоду из существующих институтов. Ловушки возникают, когда те, кто выигрывает от существующего порядка, могут эффективно блокировать реформы. Институциональные ловушки по Агарвалу. Первое. Ловушка интересов. Группы, имеющие власть, используют свои позиции для блокировки реформ, несмотря на то, что изменения могли бы быть в интересах большинства. Вторая. Ловушка социального капитала. Сильно связанные социальные сети могут блокировать нововведения, если они изменяют баланс сил. Элеонор Остром известна как автор трагедии общин, проблем общественных благ. Она исследует, как коллективные институты могут предотвращать общественные трагедии, такие как перерасход природных ресурсов. Остром акцентирует внимание на том, как определенные институты могут либо способствовать сотрудничеству, либо создавать ловушки, препятствующие эффективному управлению ресурсами. Проблемы общественного блага можно решить через децентрализованные институты, которые могут адаптироваться к изменениям и избежать ловушек. Однако, если такие институты не адаптируются, они могут попасть в ловушку чрезмерной эксплуатации ресурсов или неэффективного управления. Институциональные ловушки по острым. Первая ловушка общего ресурса, когда ресурсы используются слишком интенсивно, создавая угрозу их истощения. Вторая ловушка избыточного регулирования, когда правила и бюрократические барьеры мешают эффективному управлению и ресурсы не используются рационально. Третье. Отсутствие доверия. Участники не готовы сотрудничать из-за страха перед оппортунизмом других. Остром выделяет несколько стратегий, которые помогают избежать таких ловушек. Создание местных правил управления ресурсами. Формирование доверия и сотрудничества между участниками, мониторинг и санкции для нарушителей. Тимоти Бесли и Торстен Персон исследуют, как институциональные и политические структуры влияют на экономическое развитие. Они акцентируют внимание на том, как институциональные ловушки могут тормозить прогресс в развивающихся странах. Ловушки могут возникать в развивающихся странах, когда политические элиты используют институциональные структуры для укрепления своего положения, что ограничивает экономическое развитие. Влияние институциональных ловушек на экономические и политические структуры может быть настолько сильным, что даже когда структура изменений очевидна, они все равно не происходят. Институциональные ловушки по Бесли и Персону. Первая ловушка бедности, когда страны не могут выйти из бедности из-за неэффективных институтов. Вторая ловушка коррупции. Когда коррупция укоренилась в институтах, она становится частью системы и мешает любым реформам. Академик Владимир Полторович разработал проблемы институциональных ловушек применительно к переходным экономикам, в частности, России и постсоветских стран 90-х. Полторович выделил следующие институциональные ловушки. Первая. Бартер и неплатежи. В 1990-е годы многие предприятия перешли на бартер и задержки зарплат вместо денежных расчетов, что усугубило кризис. Вторая. Уклонение от налогов. Массовое уклонение, в том числе через серые схемы, вело к дефициту бюджета и неэффективности фискальной системы. Третья. Коррупция – превращение взяток в норму взаимодействия бизнеса и государства. Четвертое. Теневая экономика – чрезмерный уход бизнеса в неформальный сектор. Пятое. Неэффективные права собственности, например, рейдерские захваты вместо легальных механизмов перераспределения собственности. Шестая. Зависимость от природных ресурсов. Ресурсное проклятие – слабость диверсификации экономики из-за ренты. Полторович объяснял устойчивость ловушек следующими причинами. Эффектом координации. Всем выгодно нарушать правила, если так делают другие. Краткосрочными выгодами, хотя в долгосрочной перспективе они вредны. Несовершенством институтов. Слабость правовой системы. Отсутствие доверия. Подведем итог сделанного обзора. Приведенные выше авторы в основном описывают конкретные институциональные ошибки. Эти авторы в основном показывают ловушки как досадную неэффективность институтов, как поломки или несовершенство машин. Я же считаю, что многие институциональные ловушки порождены самой природой институтов. Конкретные ловушки можно перечислять бесконечно, поскольку каждая новая эпоха развития технологических и экономических укладов будет порождать новые ловушки. Некоторые из названных проблем, на мой взгляд, относятся не к институциональным ловушкам, а к неэффективным практикам управления. Так, рыночные реформы в России в 1990-е были плохо спланированы и не доведены до конца. Это корректнее называть плохо спроектированными и плохо построенными институтами, чем специфическими ловушками. Замкнутый круг бедности и неэффективных институтов в отсталых странах — это не ловушка, а просто отсутствие большинства институтов модернизации. Коррупцию, я считаю, некорректно рассматривать как особую ловушку. Обычно это сводный результат всей совокупности институциональных неэффективностей и рассогласований, чтобы неработающие и рассогласованные институты как-то заработали, они регулируются невидимой рукой рынка. Социальным саморегулированием это и выглядит на поверхности, как коррупция. В этой книге основной акцент сделан на проблеме институциональных ловушек и рассогласований, поскольку на сегодняшний день нет систематического представления этой проблемы. Представленные выше описания институциональных ловушек разных авторов носят фрагментарный характер. Это скорее разрозненные наблюдения за поведением институтов. Далее, в этой части, я постараюсь обозначить еще ряд институциональных ловушек, наиболее актуальных в наше время. Речь пойдет о систематических свойствах институтов, взаимодействии институтов и общества, которые порождают эти эффекты. Процитированные выше авторы недооценивают тот факт, что многие институциональные проблемы порождены неплохим управлением, а самой природой институтов. Поэтому в первых трех частях книги я уделил особое внимание функциям, свойствам и внутренним противоречиям институтов. Обсуждавшиеся в первых частях фундаментальные функции и свойства институтов являются часто и первоисточником ловушек. Так, характерной проблемой является рассогласование институтов. Например, долгое время утверждалось, что китайский экспорт преуспевает за счет дешевого труда. Однако сейчас труд в Китае стоит не дешевле, чем в Восточной Европе. Но промышленность не бежит из Китая в Африку, даже в условиях санкций и торговой войны, поскольку в Африке отсутствуют целостные производственные циклы в большинстве отраслей. Иностранные инвесторы могут сами построить завод в Мозамбике, но для этого завода они не найдут готовых, обученных и опытных технических специалистов. Также инвесторам придется построить инфраструктуру электросети, водоснабжения и транспорта за свой счет. Когда вы приезжаете в отсталые страны, иногда кажется, что они модернизированы уже во многих аспектах. Туда прилетает тот же современный самолет. Возможно, он даже принадлежит местной авиакомпании. Там такие же дороги, дома, автомобили и магазины. Есть школы, заводы и офисы. Проблема в том, что все это не работает вместе так, как в развитых странах. Модернизация импортирована по частям и не складывается в один пазл. Подробнее об этом ниже в разделе «Недомодернизация». Именно поэтому такие государства вдруг разваливаются в ходе очередной цветной революции, внезапно вспыхнувшей гражданской войны или политического кризиса. Пока такое государство не развалилось, плохо согласованные институты склеиваются и как-то работают с помощью коррупции и сети неформальных связей. Про Россию начала 2000 годов Сергей Еврандович Кургинян. Говорил в этом отношении, что коррупция — это способ организации управления. Мы также обсуждали выше проблемы проектирования институтов. Неудачно спроектированные институты могут обрушиться или перекоситься, как плохо спроектированное здание. Это мы наблюдаем постоянно и в деятельности государств, и в деятельности корпораций, хотя мощные пиар-службы все время находят способы увести наблюдателей в сторону от этого главного смысла неудач многих институтов и проектов. В этой части мы поговорим еще о нескольких крупных причинах институциональных кризисов и ловушек. Один большой блок — это системное противоречие между алгоритмической природой институтов и живой природой социальных систем. Рационально спроектированные институты всегда сталкиваются с живым, творческим сопротивлением социальной системы. На выходе получается какой-то часто непредвиденный синтез между проектом и социальной системой. Особенно можно вспомнить кейс со строительством новой столицы Бразилии. Города Бразилия в центре континента, спроектированного слишком монументально и геометрично, и поэтому ставшему не слишком комфортным для жителей. Фавелы, от которых больше всего хотели избавиться планировщики, довольно быстро появились и на окраинах этого нового города. Несоответствие между модернистскими проектами институтов и общественной жизнью регулярно вызывают поломки или заторы институциональных систем. Сюда можно отнести влияние малых групп на макропроцессы, агентскую проблему, эффект «хвост виляет собакой» и другие. Институциональные ловушки трудно отделить от проблемы экстерналей и интерналей, обсуждавшейся выше. Особенно важно иметь в виду проблему межинституциональных экстерналей, которая до сих пор почти не обсуждалась другими авторами. Каждый институт выбрасывает не просто негативные побочные эффекты, но часто такие эффекты, которые в методологии самого этого института не существуют или считаются незначительными. Экономика потребления порождает товарный фетишизм, культ гедонизма и комфорта, примитивизацию культуры. Однако в рамках методологии экономических институтов таких проблем просто не существует. Задача экономических институтов и государственных, и частных — обеспечить рост прибыли, рост ВВП и доходов на душу населения. Проблемами культуры может заниматься Министерство культуры, если ему угодно. В заключении этой части я также уделяю особое внимание двухуровневому характеру институтов. Институты способны производить другие институты. Это ведет к тому, что и негативные эффекты, риски и ловушки в современном обществе часто тоже воспроизводятся и масштабируются в неуправляемом режиме. Большинство институциональных ловушек могут быть описаны с помощью приведенных выше принципов, побочных эффектов, экстерналей, рассогласований или ошибочного проектирования институтов. Почему вообще имеет смысл говорить о ловушках как отдельном явлении? Потому что иногда отрицательные, общественно вредные практики формируют устойчивые, повторяющиеся и общественно значимые паттерны. Часто они возникают как проявление сразу нескольких институциональных ошибок и эффектов одновременно. они оказываются ловушкой для общества, поскольку их происхождение непреднамеренно и неясно. Рассмотрим подробнее некоторые наиболее актуальные для общества и управления институциональные ловушки –